«Жду, товарищ генерал», — сказал я, вешая трубку. Дом с привидениями, смерть Устинова, вино, которое я не посылал, докторша с такой странной заботливостью, оберегающая мое здоровье. Всего этого было достаточно, чтобы, куря папиросу за папиросой, долго и сосредоточенно подумать о событиях, происшедших за эти сутки. «Соедините меня с санчастью», — сказал я. «Майор Зорин?» — спросил я. «Да, это вы, товарищ полковник?» — узнав меня, спросил нач санотдела. «Чем могу служить?» «Мне нужны на полчаса личное дело и характеристика военврача Красновой. Только сделайте так, чтобы никто, ни она, ни отдел кадров не знали об этом». «Сейчас это сделать невозможно. Смогу прислать лишь к вечеру». «Почему?» «Личное дело капитана Красновой 5 минут назад послано к генералу по его приказанию». «А, — сказал я, — в таком случае приезжайте сейчас ко мне». «Вы плохо себя чувствуете?» — обеспокоился майор. «Разрешите, товарищ полковник, я захвачу с собой Краснову, она поможет вам». «Нет, приезжайте один, Краснова сейчас не нужна, я чувствую себя отлично», — закончил я, вешая трубку. Спустя 20 минут майор уже входил ко мне. Это был розовый, приветливый человек лет 40, работавший до войны начальником поликлиники где-то в Закавказье. «В чем дело, товарищ полковник? Чем провинилась Краснова, что привлекла к себе такое внимание?» — обеспокоенно спросил он. «Да вины никакой нет. Но человек она новый, нам интересно ознакомиться с ее делом. Она сейчас в санчасти?» «Так точно. Должна быть на работе, у нее прием». «А скажите, товарищ майор, этот порошок дигиталис или что-нибудь другое?» Подавая врачу порошок, оставленный Красновой, спросил я. Нач санотдела развернул бумажку, понюхал содержимое ее и, недоуменно поднимая плечи, неуверенно сказал. «Нет, что-то не похоже на дигиталис. Тот порошкообразный, как, скажем, мука, а тут видны кристаллы». Он еще раз внимательно оглядел порошок и чуть капнул на него из стакана. Запах горького миндаля разнесся по комнате. Майор воззрился на меня, на его лбу выступил пот. «Скажите, — задыхаясь, спросил он, — этот порошок оставила Краснова?» Я молча кивнул головой, продолжая глядеть на растерянное лицо майора. «Да ведь это цианкалий! Самый страшный яд!» — вдруг закричал он. «Врач не мог так ужасно ошибиться! Значит...» И он в ужасе замолчал. Я снова утвердительно кивнул головой. Майор тяжело опустился в кресло. «Я сейчас позвоню в санчасть!» — вскакивая с места, крикнул он. «Прикажу, чтобы ее задержали». «Поздно, майор. Думаю, что это самое...» — я подчеркнул. «Краснова уже далеко от вашего санотдела, но все же звоните». «Капитан Краснова полчаса назад ушла», — доложил дежурный по санчасти, «на осмотр больного полковника», и он назвал мою фамилию. «Вот видите», — засмеялся я, хотя мне было совсем не до смеха. «Если она найдется или случится что-нибудь важное, звоните на квартиру полковника, я нахожусь у него», — приказал майор и, вешая трубку, растерянно произнес. «Вот так дела». У подъезда послышался шум останавливающейся машины, а спустя минуту в коридоре послышались шаги. «Можно?» — раздался голос, и в комнату вошел генерал в сопровождении капитана Аркатова. «О, да вы выглядите просто превосходно!» — пожимая мне руку, сказал генерал. «А по рассказам врача...» — он иронически улыбнулся. «Вам лежать и лежать». «Красновой?» — спросил я. «Да, хотя я думаю, она такая же Краснова, как я, китайский Багдыхан». «Ну, майор, где ваш военврач?» — обратился он к нач санотдела. «Была в санчасти, но полчаса назад будто бы направилась сюда». «Именно будто бы. Ну ладно, не иголка в стогу, не потеряется, найдем ее. Итак, майор, Вы сейчас силою вещей вовлечены в события, которые произошли вокруг вас. Для следствия необходимо, чтобы вы были немы и забыли то, что уже известно вам». «Понимаю, товарищ генерал, можете быть уверены», — вытягиваясь по струнке, сказал начсанотдела. «Вот личное дело этого врача. Анна Александровна Краснова, 32 лет, уроженка Краснодара из рабочей семьи. Так, не замужем. Образование — Ростовский мединститут. Кандидат партии с февраля 41-го. Участие в войне, Западный фронт. Терапевт медсанбата 29-й гвардейской стрелковой дивизии. Как видите, все по форме, ни к чему нельзя придраться. И характеристика санупрофронта отличная, только...» Приближая к глазам личное дело, повторил генерал. «Карточка ее несколько неровно наклеена, чуточку как бы вкось. Дайте-ка лупу». И, разглядывая в увеличительное стекло документ, он сказал: «Да, так и есть. Чуточку, на самую малость, на какую-либо чуточку, карточка наклеена вкось. И вот глядите, буквы печати Дейской и Стрелковой чуть расплывчаты, ниже слов пехотной дивизии». И, обернувшись к Аркатову, спросил: «Когда надеетесь найти эту особу, капитан?» «Самое позднее к вечеру», — сказал Аркатов, раскладывая на столе бумаги. «Хотя надо помнить», — взглянув на часы, сказал он, «что с момента ее ухода из санчасти прошло больше 2,5 часов. Вино, как мы и предполагали, оказалось отравленным синильной кислотой. Вот анализ лаборатории», — закончил Аркатов. «Разнообразная дама», — улыбнулся я. «Как это?» — не понял генерал. «Вам синильный, а мне вот оставила порошочек для усиления сердечной деятельности». Беря со стола пакетик, сказал я: «Цианистый калий». Усердно уговаривала принять перед обедом, а предварительно пыталась инъекцию какую-то сделать. Начсанотдела, бледный и растерянный, в ужасе слушал наш диалог. «Какая негодяйка! Несомненно, гестаповская преступница, оставленная здесь», — наконец выговорил он. «Ну, это наши органы выяснят дальше. А теперь, майор, возвращайтесь обратно в санчасть, и как только получите из сануправления фронта дополнительные данные о Красновой, немедленно же доложите мне». «Слушаюсь», — поворачиваясь к выходу, сказал майор. Громкий телефонный звонок раздался в комнате. «Товарищ полковник», — послышался в трубке возбужденный голос, — «у вас начсанотдела». «У меня». «Товарищ майор, вам звонят из санчасти». Майор быстро взял трубку. «Это я? Что случилось?» — взволнованно спросил он и вдруг закричал. «Нашлась! Краснова нашлась!» Мы переглянулись. «Убита?» — еще громче закричал майор. «Найдена мертвой возле вокзала?» И, поворачиваясь к нам, сказал: «Дежурный офицер звонит». «Отправляйтесь сейчас же в санотдел, узнайте подробности и доложите мне. Вы же, капитан, немедленно к месту происшествия. Выясните все детали убийства», — распорядился генерал. «Так точно», — сказал Аркатов. «Произведите дознание, а мы с полковником подумаем, что следует делать дальше». Аркатов и майор вышли из комнаты. Закономерный конец, ничего неожиданного. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — сказал я. «Нет, я думаю, что тут сложнее», — задумчиво сказал генерал. «Здесь дело не в Мавре, тем более, что он и не сделал ничего. Мне интересно, что будет найдено на трупе». «То есть?» — спросил я. «Подождем немного», — вместо ответа сказал генерал. «А сейчас займемся данными о людях, живших в сгоревшем доме с привидениями». «Если не ошибаюсь, маленький человечек называл имена своих соседей, инженера Градусова, какую-то Елизавету Львовну, ссылаясь на них, как на людей, которые тоже видели привидения». «Вот данные о жителях сгоревшего дома», — придвигая ко мне бумаги, сказал генерал. «Инженер Градусов с семьей». Елизавета Львовна Коршунова действительно проживает в нем. Кого еще назвал этот человек?» «Больше никого. Он был так жалок, беспомощен и смешон, так испуганно рассказывал о привидениях, что...» Я запнулся, подыскивая нужное слово. «Что вы даже пожалели его?» «Вот именно», — сказал я. «А этот маленький, беспомощный, симпатичный человек, по-видимому, и является главным звеном всей этой преступной цепи. Как вы себя чувствуете? Только говорите правду», — осведомился генерал. «Совершенно здоров. Слабость как рукой сняло. События сегодняшнего дня излечили меня». «Тогда попрошу вас после того, как вернется Аркатов, опросите жильцов дома номер 47 по Большой Спасской улице. В дальнейшем будем его называть просто домом с привидениями. А вечером заезжайте ко мне. В 23 часа 30 минут я буду вас ждать с уже обработанными материалами», — уходя, сказал генерал. Капитан Аркатов вернулся поздно. «Ну-с, товарищ полковник», — присаживаясь к столу, сказал он, — «давайте проверять нашу систему». Наша система — это была неписанная, но уже ставшая привычной традиция, заключавшаяся в том, что мы, то есть коллектив работников, офицеров управления, начиная с генерала и кончая капитаном Аркатовым, людьми, довольно давно работающими вместе, с целью проверки правильности выводов и прогнозов следствия, еще не рассказывая другому результатов проделанной работы, спрашивали его о том, что думает он и как он ведет данное дело. Это было нечто вроде своеобразной военной игры, в которой шлифовалось воображение, проверялась и оттачивалась интуиция, шире развивалась деловая фантазия, раздвигались рамки психологического анализа. Это было полезное начинание, в котором ошибки и неверные выводы тут же исправлялись. Занятия эти велись по уговору, невзирая на лица. Нередко и сам генерал выслушивал строгие и резкие суждения от остальных участников. «Итак», — начал Аркатов, — «чей это был труп?» «Конечно, Красновой, но не той, которая проникла к вам, а другой, настоящей, которую по пути к нам убили фашисты и документами которой воспользовались». «Неверно. Первая ошибка», — сказал Аркатов. «Мертвая женщина — как раз та самая Краснова, которая хотела отравить вас. Вы сможете опознать ее сами. И я, и работники санчасти узнали ее». «Сделали вскрытие?» «Вскрытие завтра, но это и не важно. От нее разит горьким миндалем, этим стандартным запахом всех классических отравлений. Обнаружили не сразу, так как по шоссе двигалась густая колонна грузовиков, и когда прошла последняя машина, прохожие увидели лежавшую на дороге женщину». «Из этого, значит...» Аркатов замолчал. «Из этого, значит, что одна из последних машин и выбросила на дорогу этот труп». «Значит, где-то невдалеке есть центр, ведущий борьбу против нас», — перебил я. «Думаю, только против генерала и вас, товарищ полковник», — сказал Аркатов. «Не против управления или отдела, а именно против вас двоих. И исходя из этой отправной точки, мы, по-моему, и должны вести наше следствие». Вывод опытного и умного следователя, каким был Аркатов, удивил меня. «Подумайте, товарищ полковник, ведь вас, именно вас и генерала, зазвал в дом этот неизвестный человек. К вам явился он и умно разыграл роль маленького, беспомощного, ничтожного человечка, ищущего помощи у власти. Но возникает вопрос, а что случилось бы, если бы вы и генерал погибли? Что произошло бы? Рухнула бы советская власть? Обессилила наша армия? Приостановилось бы наступление на фронтах?» «Нет, все это было бы по-прежнему, и только вместо генерала и вас пришли бы новые генерал и полковник, и работа управления шла бы своим чередом. Значит, винтики машины были бы заменены новыми, и она продолжала бы работать. Это знаем мы, это понимает и враг. А судя по всему, он умный противник и не стал бы из-за, извините меня, мелочей ставить под удар свою организацию и жертвовать своими людьми. Значит, им нужны вы и генерал. А теперь подумайте, кто и почему так домогается вашего уничтожения. Повторяю, это мой вывод, мои предположения. Признаюсь, капитан, вывод ваш, хотя и не лишен оригинальности, но не убеждает меня. Я не изобретатель сверхмощного оружия, не дипломат, решающий сложные проблемы, не химик, открывающий непреодолимые силы газы или яды. Я обыкновенный советский офицер, каких тысячи. Да, насколько мне кажется, и генерал тоже не из плеяды особо выдающихся военных деятелей нашей армии, чтобы немцам надо было охотиться за нами. «Немцам?» — переспросил Аркатов. «А вы уверены, что это немцы?» «А кто же?» — глядя на него, спросил я. «Не знаю. Вот это-то нам и нужно разгадать». Он встал и, быстро пройдясь по комнате, вдруг остановился возле меня и коротко спросил. «Вы знаете, что я нашел на трупе Красновой?» «Нет, а что именно?» В эту минуту, как и в прошлый раз, сильно зазвонил телефон. «Товарищ полковник, говорит майор медслужбы», — послышался в трубке голос начальника санчасти. «Происшествие. Обнаружено Краснова». «Какая Краснова?» «Военврач санотдела, капитан Краснова», — продолжал взволнованный майор. «Что за чертовщина? Да ведь она раздавлена машиной». «Никак нет, она...» — возбужденно докладывал майор. Телефон смолк, разговор оборвался. «Алло! Алло!» — стуча по рычажку, закричал я. Мертвое молчание было ответом. Было ясно, что провод оборвался или был обрезан в момент нашего разговора. Аркатов, поднявшийся с места и молча слушавший мои слова, сказал: «Вздор! Неправда! Краснова или та, кто прикрывался ее именем, убита?» «Не знаю. Нач санчасти только что доложил, что она жива». «Действительно чертовщина!» — засмеялся Аркатов. «Духи, которые бродили в доме, по-видимому, существуют, и к их компании теперь присоединилось и привидение убитой Красновой». И мы побежали к машине, ожидавшей капитана у ворот. В санчасти возле возбужденного майора и удивленных, ничего не понимающих сотрудников стояла полная высокая женщина с круглым, типично русским лицом. Она была в форме капитана медицинской службы. «Вот, рекомендую, товарищ полковник, военврач Краснова», — разводя руками, сказал майор. Поднося руку к пилотке, женщина отчетливо отрапортовала. «Товарищ полковник, гвардии капитан медслужбы Краснова прибыла к месту службы. Задержка в пути произошла ввиду...» Я остановил ее и, войдя в кабинет майора, спросил: «Где вы были эти 3 дня?» «4, товарищ полковник». В субботу вечером, когда я ехала сюда из сануправления фронта, меня при въезде в город задержал комендантский патруль, отобрал документы и до сегодня держал под арестом. Причины задержания? Лейтенант, снявший меня с машины, сказал, что документы не в порядке, и для выяснения пригласил в комендатуру. Сколько человек было в патруле? 2. Лейтенант и солдат. «А в комендатуре?» «Не знаю. Я даже не могу вспомнить, что произошло дальше, так как, когда меня повезли, уже в машине мне стало плохо. Дальше не помню ничего. Какой-то туман. Очнулась час назад в саду на окраине города, откуда я добралась до санчасти. Я могу приступать к своим обязанностям?» — спросила Краснова. «Это дело вашего начальства», — указывая на майора, сказал я. «Документы ваши у меня. Вы их получите вечером», — сказал Аркатов. «Говорить о том, чтобы вы не распространялись об этом приключении, я думаю, не стоит», — закончил он, и мы вышли на улицу. «Ну как, товарищ полковник, узел распутывается?» — спросил он. Я пожал плечами. «А, по-моему, запутывается». «И да, и нет. Вы сейчас куда едете?» «Хочу опросить погорельцев, жителей того проклятого дома. А я в комендатуру. Итак, до вечера у генерала». Жильцы сгоревшего дома были переселены в пустовавшее здание почтамта. Всего было 5 семейств. Градусова, того самого инженера, о котором говорил посетивший меня человечек, и 4 других. Тут был и рабочий пивоваренного завода «Соломин», и пианист «Приорин», и та самая Елизавета Львовна, на которую ссылался таинственный человек. Конечно, никто из них даже и не слышал ни о каких привидениях. На мой вопрос, кто из них жил в той стороне дома, где произошел взрыв, и откуда начался пожар, жильцы ответили «никто». А инженер Градусов удивленно сказал: «Разве товарищу полковнику неизвестно, что вся передняя половина дома, начиная с парадного и включая большой зал, то есть центр здания, пустовала?»